Глава 13. Прощание. Скитается Финрод по лесу, видит поляна, на ней костер догорает, вокруг все загажено, пивные бутылки разбитые, банки консервные валяются, гитары да магнитофон. И толпа народу в повалку спит. Вышел он на поляну и давай разоряться. «Ах, вы ж волки позорные! Ах, вы ж... Что ж вы...» Клан Биора с трепетом внимал дивной эльфийской песне, истолки нутого творчества. Двое всадников, стоя на развилке дороги, проводили взглядами черную карету с траурными символами на дверцах, удаляющуюся по направлению к Форгварсон, где жили родители погибшего. «Прощай, Франко», — глухо произнес Олег, провожая взглядом средневековый транспорт, увозящий тело его друга. «Такова жизнь и смерть», — тихо откликнулась Вериена. «Не печалься. Он погиб в бою, и его смерть была отомщена. Сейчас он на божественном пиру, где вдосталь вина и девушек. Не стоит печалиться о его судьбе». «Да, вдосталь вина. Франко это должно понравиться. Ладно, нам тоже пора ехать. До конца данного милордом месяца осталось не так уж долго». Пришпорив коней, они двинулись по дороге домой. Олег вспоминал. Сразу после триумфального возвращения стремительного с известием об уничтожении пиратов и, более того, с живым эльфом на борту, город захлестнула волна празднеств. Наплевав на все приличия, Олег нагло игнорировал приглашение и, запершись в гостиничном номере, запил по-черному. До сих пор ему еще не доводилось терять друзей, и боль от осознания того, что эта поездка довела до смерти отличного парня, весельчака и балагура, строившего большие планы на будущую жизнь и только-только сделавшего предложение Ореоле, выводила его из себя, заставляя поглощать все большее и большее количество крепкого иринийского вина. Все приходящие послания зажигались непрочитанными. Посланцев Олег перенаправлял на прогулку сексуально-пешеходным маршрутом. Вначале, пока еще мог. Потом, когда количество алкоголя, влитого им в себя, превысило все возможные человеческие меры, эту почетную обязанность взяла на себя Вериена. И продолжал пить. Так продолжалось 2 дня. На 3-й день Олег внезапно резким движением отодвинул от себя очередной кубок и, посмотрев на Вериену неожиданно трезвым взглядом, приказал: «Хватит, больше вина мне не давать». После чего завалился спать. Отоспавшись же, вместо привычного вина затребовал рассола и, напившись, первый раз за весь запойный период попросил еды. Правда, поесть ему не удалось. Глубоко обиженный организм, привыкший за время запоя потреблять только жидкую пищу с характерным запахом, категорически отказывался принимать в себя яичницу с беконом, обосновывая этот демарш сильнейшим похмельем. Сидя за столом и поглядывая на весело подхихикивающую Вериену, Олегу очень хотелось сказать Вериене какую-нибудь гадость, но он сдерживался, чувствуя глубокую благодарность к девушке. Ведь она не только спасла ему жизнь, застанив от коварной эльфийской стрелы, но и, что на взгляд Олега являлось куда большим подвигом, целых 3 дня преданно ухаживала за его проспиртованной тушкой, пока он в слезах и соплях поминал погибшего друга. Олег решал сложную дилемму. Есть хотелось. Даже очень. Но не моглось. В это время в дверь кто-то тихо постучал. «Идите на...» Откликнулся Олег привычной за 3 дня фразой, не утруждая свою болящую голову придумыванием чего-нибудь более изящного. «Господин Ореох Бельский нездоров и не имеет возможности посещать праздничные мероприятия. Если вы или ваш господин чувствуете себя оскорбленными, то господин Бельский готов принять ваших секундантов сегодня вечером», — перевела его высказывание Вериена. «Это я, Элиар, донеслось из-за двери. «Я зашел попрощаться».